Где-то батарея дала залп по позициям противника, а снаряд прилетел в простой деревенский дом с веселой и дружной семьей за обеденным столом. Вывалил самолет свою тонну бомб на пехотную часть, а прилетел уверенным родным. В том же Ленинграде цивилизованные европейцы поставили на безопасном расстоянии тяжелые орудия и лупили полтора года по жилым кварталам. А наши отвечали им в ответ из корабельных орудий. Куда летела эта ответка? Только ли по артиллерийским позициям? Тяжелые артиллерийские орудия стояли недалеко от населенных пунктов, а сверхтяжелые – на железнодорожных платформах, на станциях и полустанках. Их расчеты жили прямо в жилых домах. Зачем жить в землянках, если рядом есть теплый деревенский дом, из которого можно выгнать его хозяев? И падали тяжелые снаряды корабельных орудий на простые деревенские дома. И рвали осколки этих снарядов не только расчеты немецких пушек, но и деревенских жителей, и их бегающих по деревне и огородам детей. Есть такая воинская специальность – корректировщик. Любая его ошибка в густонаселенных кварталах – это десятки жизней. И название города здесь не важно. Минск, Киев, Одесса, Варшава, Берлин или тот же Кёнигсберг – разницы никакой. Про Фау и Фау-2 по Лондону я вообще ничего не говорю. Они летели на кого бог пошлет. Просто по городу. Те же союзники спокойно сносили с лица земли немецкие города без всякого зенитного прикрытия, не разбирая, куда они вываливают полутонные бомбы. Но американцы отличились больше всех. Нет, я не про ядерную бомбардировку беззащитных городов, а про один единственный воздушный налет на Токио, в ходе которого погибло более 100 000 мирных жителей. Вот только как я это расскажу Давиду? Как объяснить ему, что в белых перчатках войну не выиграть? Времена рыцарских турниров давно прошли. Со зверями надо расплачиваться такими же монетами без раздумий и колебаний. Благородных войн не было никогда. Ни в Средневековье, ни сейчас, ни в наше особо просвещенное время. Татаро-монголы, уничтожавшие целые государства, благородные рыцари, вырезающие целые города, испанцы, несущие цивилизацию в Южную Америку и при этом уничтожившие десятки народностей целого континента, американские солдаты, расстреливающие индейцев из пулеметов, и английские регулярные войска, уничтожающие тысячи индейцев огнем пушек. Была Первая мировая война с газовыми атаками, первыми танками и самолетами, и то, что творилось во время Второй мировой. К сожалению, это не только художество немцев. Это поляки, уничтожавшие всех, кто не поляки. Это румыны, зверствующие в Крыму, Одессе и прочих городах юга Украины. Это финны, устроившие в Карелии около 30 концлагерей, в которых смертность узников была даже выше, чем в немецких лагерях смерти. Север. Холодно. Короткое лето быстро закончилось, и все, кто попал в плен в самые первые военные месяцы, просто замерзли насмерть. Кому в жизни не хватает ужасов, пусть посмотрит фотографии из концлагерей или сходит в музей Советской армии в Москве. Там в большом и светлом зале, под толстым стеклом просторной витрины, сделанной руками умелых мастеров, висит абажур из человеческой кожи, сделанной человеческими руками. Здесь таких умелых рук в каждой деревне по десятку, а их жертвы по лесам и оврагам разбросаны. Укрыла простая деревенская женщина раненого стрижа, а не подумала, что соседи сбегают к полицаям. Да и никто в деревне об этом не подумал. Стриж почти неделю со своей ногой вечерами в саду просидел, свежий воздух нюхая, сеновала ему было мало. Вся деревня знала, и молчали все. Не сказал никто этому барану ни слова, а результат — более 70 погибших. Именно в Сарье я перестал быть цивилизованным человеком. Может быть, я перестал быть человеком вообще. Лично я не вижу разницы между семьей Давида, Сары, феи и остальных ребят и семьями полицеев. Разницы между мной и карателями, наверное, тоже уже нет. Просто этого пока не видно. Не скажу, что мне все равно, но то, что я увидел за последний месяц, поставило меня на другую точку восприятия окружающей действительности и этой войны вообще. Через несколько минут ко мне присоединились все. Странно, но первые ко мне подошли Вера и Сара и встали справа и слева от меня. Я могу пообещать вам только одно. Мы не будем убивать мирных людей специально, но сейчас это касается нашего выживания. Через это придется пройти. Глухо и невыразительно сообщил я. Мне и самому было противнее некуда. Хотелось самого себя удавить, но выхода другого просто не было. Никакого. Совсем. И от этого мне было еще хреновее. К полудню на хуторе, к которому мы приехали на рассвете, не осталось ни одного живого человека. Семью из 9 человек расстреляли мы с 9-м и Зеррахом. Они вызвались сами. Виталик тоже отметил, что 9-й очень близок к Зераху и его друзьям. Весь остаток дня мы работали как проклятые, очищая дом от оружия, боеприпасов, снаряжения и долго хранящихся продуктов, и закладывая все это в специально выкопанные ямы в одной из хозяйственных построек. Рулил всем рабочим процессом Виталик. Я в этом участие не принимал, занимаясь документами, которые нашел в большой и просторной горнице. Документов было множество. Красноармейские книжки, удостоверения личности и паспорта, как мужские, так и женские, комсомольские, партийные билеты, справки войсковых частей, метрики, бланки документов, печати и штампы. Были и немецкие документы, правда, немного. Наградные документы и награды. В основном звездочки, отваги, за боевые заслуги и 20 лет РККА. Было 3 ордена боевого красного знамени. Самая любимая мною награда. У моего деда был боевик. Ну и часы, портсигары, золотые и серебряные запонки, женские заколки для волос, зажигалки и всякие безделушки. 4 здоровых ящика из-под снарядов. Было личное оружие, в основном наганы, ТТ и боеприпасы к ним. Были и 3 пистолета «Коровина». Первая советская хлопушка под браунинговский патрон. Часов в 5 Виталик позвал в один из сараев меня и Давида. Впрочем, здесь собралась вся группа. Виталик позвал меня последним. Достаточно большое помещение было завалено обычными холщовыми мешками, а прямо у входа были разбросаны детские вещи, выброшенные из таких же мешков. Обычные ношенные детские вещи. Были и на самых маленьких. Поздним вечером, загрузив в грузовик продукты и домашнюю птицу, которую пустили под нож, мы приехали на базу. На базе было довольно оживленно, а приехали мы последними. Встречал нас старшина, который как наседка оглядывал и ощупывал каждого выпрыгивающего из грузовика. «Старшина», — подозвал я его, — «организуй всем моим выпить, так, чтобы граммов по 300 вышло, и завтра пусть спят до упора». После чего обратился к неторопливо подходящему к нам Сержу. «Серж, докладывай, как прошло?» Серж был, как всегда, невозмутим и достаточно лаконичен. «Что докладывать, командир? В 9-м часу отстрелялись. Хозяина 3 раза. Девочки тренировались. Потом, как ты приказал, постреляли по окнам. 2 часа из дома никто не показывался. Затем 2 одновременно в разных местах вылезли. Девчонки по паре раз выстрелили. Убили обоих. Еще постреляли, куда придется. Прибили собаку. Вышибли все окна. Дочка сбила с дома флюгер. Фея ведро на колодце продырявило. И вся движуха, как ты говоришь. Заминировали колею и ушли. Весь день спали, да за одним хутором наблюдали. Вместе как-нибудь скатаемся, сам посмотришь». «Ладно, сам так сам, потом расскажешь. Завтра без пробежек, пусть отдыхают. Ты кого брал 4-м?» Да девчонку из городских, ты же сам сказал. Нормально все. Что там у погранца? Погранец — самое слабое звено в нашей тройке. За него я опасаюсь все время. По моему разумению, к самостоятельной работе он не готов. Но отправить старшим группы было просто некого. Погранец отличился. Не имется ему обормоту. Вон он сам идет. На погранца стоило посмотреть. Челму ему намотали знатную. Та челма, что я Виталику в свое время для маскировки мотал, рядом не валялась. Он, видно, только от врача, но идет, лыбится. Сейчас я ему полыблюсь, долдобон недоразвитый. Мне как раз пар надо выпустить. Ты мне еще скажи, что у тебя курсанта какого поцарапало. Я тебе еще и задницу бинтами обмотаю. Начал я его кошмарить вместо приветствия. Хотя в душе перевел дух. Жив и слава богу. Зато теперь будет повод подержать его на базе, а то он все время порывается в штыковую атаку сходить. Урод, ноги из-под мышек. Не, командир, ты чего? Все хорошо. Целы все. Погранец реально испугался. После Сарьи он на меня поглядывает с большим уважением, а в самой Сарье со мной боялись встречаться глазами все, кроме Виталика и Веры. Правда, я выглядел тогда как хорошо поевший кровосос. Кровью я был заляпан весь, от макушки до пяток. Немецкую форму, что на мне была, пришлось просто выкинуть, так как раненого полицая я допрашивал, просто пластая его ножом, как свиной окорок, а его пальцы были раскиданы вокруг нас. Раньше меня до такой неконтролируемой ярости мог довести только литр хорошей водки, и необходимо было двое суток на реабилитацию. В Сарье же Виталик просто облил меня водой из колодца. Правда, потребовалось ведер 8. Тогда я вообще был в таком состоянии, что стал приходить в себя только когда от ледяной колодезной воды окончательно замерз. Хотя при этом четко контролировал ситуацию и как компьютер отслеживал десятки параметров и движений одновременно. Даже речь и внешний вид у меня не изменились, но Вера, после того, как мы с ней отстрелялись по пленным полицаям, мухой умилась за Виталиком. «А это что? Порезался, когда брился? Драть тебя некому. Ладно, рассказывай». Гружу его я специально. Погранец, сам того не ведая, у меня такой своеобразный громоотвод. На его примере я показываю всем, что с ними всеми будет, если они не будут слушаться приказов. Пока работает. А потом я найду еще один громоотвод, когда этого построю так, как мне надо. Это простая и логическая служебная цепочка. Я гоняю погранца, а погранец, в свою очередь, отрывается по полной программе на курсантах, которые, опять-таки, в свою очередь, учатся на примере погранца. Так что, даже получая от меня звездюлей, погранец все равно пассивно обучает курсантов. Да нормально все получилось, командир. Ночью еще приехали. Ведро в лес загнали. Молодым я гнома взял, а он последние дни у 9-го на подхвате был. Он и предложил сразу мины поставить. Пока ставили, рассвело, а мины ставили метрах в 400 от хутора. Там поворот дороги, так сразу за поворотом. Лесом к хутору подходим. Сара говорит, во дворе телеги запрягают. Глянул, 9 человек. 8 мужиков и пацан, но и он с карабином. Вот они на мины и приехали. Гнома я у ведра оставлял. Так он пулемет вытащил и в перелеске пристроился. Перебили полицаев и на хутор пошли. Да я думал, там никого нет. Видно, с чердака увидели, как дали из пулемета. Сара пулеметчика сразу успокоила, а мне по уху прилетело. Я сначала и боли не почувствовал, а потом смотрю, кровь хлещет. Постреляли, как командир приказал. Окна разнесли и уехали. Вот засранец, он меня еще и подкалывает. Не как у доктора набрался. Нет, погранец, ты своей смертью не помрешь. Я тебя сам прибью. Командир группы. Шишку еловую тебе за воротник, чтобы голова не качалась. Тебе как раз необходимо, чтобы рану не бередить. Будешь у меня теперь вечным дежурным по лагерю. Ты мне вот что скажи. Почему пацана гномом назвал? Это просто интересно, не местное это слово. Так это не я, командир, это третий. Говорит, маленький, а сильный и рукастый. Мины сам поставил. Да и по лагерю помогают. То старшине, то третьему, то белке, то восьмому с девятым. Ему вообще все интересно. Из пулемета как влупил. В первой телеге тех, кто после взрыва остался, всех перебил. Потом прибежал. И пока мы к хутору ходили, всех вычистил, как ты приказываешь. Даже одного в сторонку оттащил. Вроде тот сам уполз и гранату под него пристроил. Отвечал пограниц скороговоркой, вытянувшись и старательно поедая меня глазами. Опять издевается. И не подкопаешься. С гномом понятно, откуда ноги растут. Виталик Толкиена вспомнил. Ладно, пусть будет у нас свой гном. Посмотрю на него потом. Пока я пикировался с погранцом, к нам, стоящим чуть в сторонке от основной суеты, подтянулся Виталик. И я продолжил, обращаясь уже ко всем. Вот что, товарищи командиры. Всем, кто сегодня участвовал в операциях, выдать вальтеры как личное оружие. Третий. Нашей группе ты. Старшина. Снайперам не надо, у них есть. Но у тебя там шоколада полно. Выдели девчонкам. И вообще, посмотри, может, чем вкусненьким порадуешь. Подбери им какой-нибудь ликер или вина вкусного, пару бутылок. Ты свое хозяйство лучше знаешь. Сегодня можно. Пусть у девчонок будет маленький праздник. Все же первая боевая операция. И счет персональный открыли. Гному из группы погранца, помимо вальтера, от командования отряда «Люггер». Погранец, наградишь сам при всех, чтобы пацану приятно было. Все, всем отдыхать. Старикам подъем в 9. Курсанты спят до упора. Завтра у них выходной. Виталик, в самые первые минуты попадания в этот мир мне даже тяжело было дышать. Все было как во сне или тяжелом тумане. Только потом я увидел, что почти полпачки сигарет за это время выкурил. Егерь у меня даже руками перед лицом покрутил, пока я в себя не пришел. Он же за мной бычки убрал и даже пепел в песок затер. Егерь вообще очень странный. В обычной повседневной жизни нормальный молодой мужик, но переклинивает его постоянно. За 6 лет, что с ним работаю, я всякого насмотрелся. В домашней или рабочей обстановке он реально нормальный, а как какое происшествие, так все время вперед лезет. Но это только поначалу удивляло. Потом привык. С егерем интересно оказалось. И работать, и ездить, и отдыхать. Я вот никогда море не видел. Только по телевизору. Ну, не довелось. В деревне же вырос. Школа, потом колония за хулиганку. Женитьба. Работа без продуху. И редкий стакан по праздникам. Затем развод. Сплошной праздник. Много стаканов и пустых бутылок. Бесконечная стройка. Какое море к чертям собачьим? Где море, а где Белоруссия? Да и я уже не мальчик. 4-й десяток как-никак заканчивается. Егерь узнал, хмыкнул удивленно. Взглянул с интересом, как на диковинку какую, и за весну, лето и осень мы побывали с ним на 3 морях. На Балтийском, на Азовском и на Черном. Постоянно бывали на Рыбинском водохранилище, Чудском и Ладожском озерах, в Карелии и у нас, в Витебской области. Так и ездили вместе 6 лет. По месту в основном к его приятелю, воинскую часть. Я так и не понял, что это за часть, но серьезно, это без дураков. И стрельбище у них свое, и тир подземный, и учебно-тренировочная база. Егерь в основном там рукопашку бойцам преподавал, ну и мне заодно. Да стреляли часто с бойцами. Армии у меня не было, но егерь мне частным порядком армию организовал. В общем, с пользой время проводили. Да и так много ездили. По работе, на рыбалку, на охоту, ко мне домой по бабам. Ну, по бабам, пока он не женился на 2 девчонках сразу. Попадалово наше я сразу осознал. Попали так попали. В самую жопень. В 41-й год, то есть. А егерь еще и добавил своими выходками. Знал я, что он не от мира сего, но не до такой же степени. Увести у немцев мотоцикл, оседлать его и в нашем камуфляже переться по дороге среди немецких войск — это сообразить же надо. В деревне егерь одного немца чуть не задавил. Он еле отпрыгнуть успел. Как же тот немец орал! На всю деревню! Я чуть не обмочился, а егерю, как он говорит, фиолетово, только газу прибавил. Ладно бы только ехали. Так ведь влезал он во все. Но это как ком снежный нарастало прямо одно за другим. Часовые, фельджандармы, охранники пленных, водители на дороге, немцы ночные, потом сарья и росица. Такое только егерь мог наворотить. После фельджандармов его как подменили. Немцев и полицаев егерь резал, как куклы какие. Вообще без эмоций. Я глаза его видел и все ждал, когда же у него башню снесет. Перечить ему? Да упаси Боже! У меня и в мыслях такого не было. Пленными он командовал так, что они у него бегом бегали. Даже лейтенант этот НКВДшный, чуть ли не печатая шаг, перед ним рассекал. Недели не прошло, а у нас уже отряд целый образовался. А за спиной егеря кладбище целое. Но ему на это кладбище откровенно все равно. У него оно не первое. Вот после Сарьи егерь окончательно башню уехал. Я его в той деревне еле в себя привел. Полицаев егерь пытал так, что их крики в соседней деревне, наверное, слышны были. А ему хоть бы хны. С него кровь ручьем течет. Даже следы кровавые на дороге оставляют. Глаза безумные, в руке штык окровавленный. Все, кто с нами был, даже посмотреть на него боялись. А Вера просто подошла, за руку его взяла и к колодцу отвела. Вроде отошел, но это внешне. Я его таким только пьяным видел. Но тогда его в дугу пьяного 6 здоровых мужиков вязали. А в Саре одна Вера справилась. Ну и я помогал. Как ребенка его отмывали. Он отошел не сразу. Ведра после 6-го. И будто переключателем кто щелкнул. Раз — и нормальный. Не знаю, правильно это или нет, но после Сарьи я его иногда боюсь. Мальчишек и девчонок наших он учит такому, и так систему подготовки ставит, что вырастут из них через год такие же егерята. Пока это вижу только я. Тренировок особых нет, лишь физическая подготовка. Но это именно пока. График тренировок у него расписан на полгода вперед. И после физической подготовки в плане стоит психологическая совместимость бойцов боевых групп и психологическая адаптация к боевым действиям. Последнее – это повешенные всей толпой полицаи, растерзанные штыками трупы и распущенные на ленточке без дополнительных инструкций и каких-либо сомнений хозяева хутора. Подвесили наши малолетки еще живых полицаев на деревьях в лесу и принялись штыками их тыкать, как соломенные чучела. Делали они это под присмотром старшины, но так, как егерь их перед этим во время допросов учил. В печень, в почки, в сердце, в брюшину и опять в печень и в почки. И не винтовками, а руками. И хоть бы кто-нибудь из них поморщился. Зверей он из них делает. Кровавых зверей. И не скажешь ему ничего. Прав он, как это не противно. Вот опять странно. После того, как егерь из Резекне один вернулся, он опять изменился. Человечней стал, что ли. Опять как переключатель какой-то щелкнул. Сам к учебному процессу подключился и стал теорию преподавать. Как стрелять из пистолета на коротких дистанциях. Как быстро выхватывать оружие, как дыхание восстанавливать после бега, мышцы расслаблять, дышать правильно. Ну и тренировки по общей физической подготовке сам проводит. Многому учит и так, что на его занятия собирается весь отряд. Даже врачи. Я так не умею, больше половины не знаю с того, что он преподает. Показывает, как делать сложные стрелковые упражнения. Объясняет, для чего то или иное. Приводит примеры. Но и гоняет всех так, что и мальчишки, и девчонки, и инструкторы вечером падают от усталости. С каждым мальчишкой индивидуально работает. Каждому ставят отдельный комплекс тренировок, чтобы тот мог тренироваться сам. А врачей старших групп и инструкторов учат контролировать общие тренировки. Так что Скоро нам со старшиной и погранцом будет полегче. Из Резекне он вернулся необычно для всех, кроме меня, но даже я его позже ждал. Когда он сказал, что на поезде приехал, я сразу поверил. Видел я, как он это делает. Приехали мы как-то в Питер, там его одноклассник живет. Давно они не виделись, со школы еще. Посидели в ресторане, ну, прилично, без спиртного. А потом в машины попрыгали и по Питеру помчались. Генка этот первый на крузаке, и мы за ним на монстре-егере. Приехали на окраину куда-то, а там железнодорожные пути и много. И вот такая картина. Двое молодых мужиков в костюмах, в сорочках белоснежных. Часы наворочены у них, ботинки баксов по 300 у каждого. Катаются на грузовых составах, запрыгивая на вагоны на ходу. Перемазались, как черти, а сами только смеются, как дети. Кто бы мне рассказал такое, не поверил, но ведь собственными глазами видел. Оказалось, что это у них, это шалость школьная такая. В то, что егеря убьют в лесу, я тоже не поверил. Это просто невозможно. Где-нибудь в пустыне, в степи, плоской, как стол, может быть. А в лесу или в поле на него наступить можно и не заметить, что на егере стоишь. Он же выносливый, как лось. Сутками может бегать и как заяц след сбивать. Собаки, конечно, аргумент серьезный. Но после того случая я кайенскую смесь приготовил. В этой смеси не только самосад и перец, но и муравьи сушеные, и травки разные. Попалось мне несколько муравейников неподалеку. Набрал запасец. Я еще помудрю с этой смесью. Собаки не по следу ходить будут, а сразу в конуру забиваться с наглухо отбитым нюхом. На одном из хуторов я 3 волчьи шкуры нашел. Есть с чем работать, как егерь говорит. Работы у меня, конечно, много, но работа эта привычная. Все лучше, чем по лесам бегать и ножом размахивать. С этим егерь и без меня справляется. А я лучше руками поработаю и детский сад свой проконтролирую, а то разбегутся не соберем. Мне еще глушители на все стволы делать и мины разрабатывать. Хорошо, егерь чертежи подробные нарисовал. По таким чертежам работать любо-дорого. Нам с егерем много мин надо. У нас война еще даже и не начиналась. Глушаки еще делать. А из чего? С самого блиндажа голову ломаю. По деревням же шли, а сейчас в лесу живем. Ни инструментов, ни материалов, ни лерчика, ни плашки, ни мечика, ни тисков, ничего нет. Ну ладно, с самолета и грузовиков я оторвал кое-что. Здесь на хуторе тоже прибарахлился по мелочам, но половины еще как не было, так и нет. Топором же я резьбу под глушак на стволе не нарежу. Скажу егерю, будет в городе, пусть в мастерские заглянет или меня с собой возьмет. А с Верой, да, это егерь точно подметил. Я такой девочки и не встречал ни разу. Даже не думал, что такие бывают, хотя у нас в Витебске красавец хватает. Егерь вон тоже из Витебска 2 девчонок притащил и как прикипел к ним. Теперь и не знаю, как мне быть. Все время же вместе. Егерь действительно специально поставил меня и старшину за девчонками приглядывать. Приглядываем. А куда деваться? У егеря не забалуешь. Старшина поначалу даже спала у их шалашей. Да и сейчас все время рядом, как и я. У нас со старшиной работа такая. Вроде на войне оба, а воюют мальчишки и девчонки сопливые. Но ничего. Раз я здесь, им полегче будет. Инструмент только правильный надо подобрать и материалов побольше натаскать. Устроим мы им всем небо в алмазах, как егерь говорит.